Магия огня. И еще от предков остались кострища. Стоп, теперь мы видим их живыми. Они сидели у огня и зачарованно смотрели на его пляску, как смотрел на нее и Гомо сапиенс 10 000 лет назад. 1100, как смотрим мы. Нас чаруют в нашем электрическом быту камины, свечи, даже мерцающие электрокамины с бутафорскими дровами. А мелькание огней в телевизоре, когда передача неинтересна, и мысли, мешаясь с образами, плывут куда-то. Дикие животные боятся огня, а домашние к нему привыкают. Только собаки врожденно любят костер. Зоологи утверждают, в двух проявлениях человек уникален в животном царстве. Он пользуется речью и огнем. Использование огня утилитарно, но тяга к огню у человека бессознательна, инстинктивна. Это единственный инстинкт, которого не знают звери. Инстинкт человека. Он возник у тебя, далекий предок, и сохранился в нас. Но как только не преломлялся он в сознании, культы огнепоклонников, разрушительные блаженства пироманов, подожженный и заново отстроенный Рим, пионерские костры, вечный огонь в честь павших. Анализируя факты подобным образом, мы открываем для себя еще один путь познать образ предка, а значит, по-новому понять и себя. Сравнительную экологию и сравнительную этологию. Поиск истоков нашего поведения во внешне иных, но по сути сходных действиях животных, особенно человекообразных обезьян. Путь этот – одно из крупнейших открытий нашего века.